ней были шортики и широкая блузка с длинными рукавами, такая, какие надевают через голову. Позднее Бобби возложит большую часть вины за то, что произошло, на эту ее дурацкую блузку. Наверное, она надела ее, опасаясь солнечных ожогов. Зачем еще нужны длинные рукава в такой убийственно жаркий день? Сама она ее выбрала. Или миссис Гербер ее заставила. Но так ли уж это важно? Да, подумает Бобби, когда найдется время подумать. Да, важно, черт дери, очень важно. Но пока блузка и ее длинные рукава значения не имели. В первый этот миг он видел только плечо Кэрол. Казалось, что их не одно, а два. «Бобби», — сказала она, глядя на него блестящими мутными глазами, — «они меня покалечили». Собственно, она была в шоке. Да и сам он уже был в шоке и действовал инстинктивно. Попытался поднять ее на ноги, но она закричала от боли. «Господи, какой это был крик!» «Я сбегаю за помощью», — сказал он, опуская ее на землю. «А ты жди тут и не шевелись». Она мотнула головой, осторожно, чтобы не потревожить руку. Ее голубые глаза казались совсем черными от боли и ужаса. «Нет, Бобби, нет, не бросай меня тут. Что, если они вернутся? Что, если они вернутся и покалечат меня еще больше?» Часть того, что произошло в этот жаркий четверг, он забыл. Забыл, как от удара взрывной волны, но эти минуты навсегда остались четкими. Кэрол смотрит на него и говорит, что если они вернутся и покалечат меня еще больше. Но, Кэрол, я смогу идти. Если ты мне поможешь, я смогу идти. Бобби осторожно обнял ее за пояс, надеясь, что она не закричит. Это было так страшно. Кэрол медленно поднялась на ноги, опираясь спиной о ствол дерева. Пока она вставала, левая ее рука чуть шевельнулась. Нелепое двойное плечо вздулось и дернулось. Она застонала, но, слава богу, не закричала. «Может, не надо?» — сказал Бобби. «Нет, я хочу выбраться отсюда. Помоги мне. Господи, как больно!» Когда она совсем выпрямилась, ей как будто стало чуть легче. Они вышли из деревьев с медленной торжественностью, будто пара, идущая к алтарю. За тенью деревьев день еще больше обдавал жаром и был слепяще ярк. Бобби огляделся, но никого не увидел. Где-то в глубине парка десяток малышей, наверное, воробушки или малиновки из Стерлингхауса, хором пели песню. Но вокруг бейсбольных полей не было ни души, ни ребятни, ни мамаш, катящих коляски с младенцами, и никаких признаков Реймера, здешнего участкового, который в хорошем настроении мог угостить мороженым или арахисом в пакетике. Все от жары попрятались по домам. По-прежнему, медленно, рука Бобби обнимает Кэрол за пояс, они прошли по дорожке, которая выводила на угол Commonwealth и Broad. Холм, по которому взбиралась Broad-стрит, был таким же безлюдным, как парк. Нагретый воздух колыхался над мостовой, будто над мусоросжигателем, ни единого пешехода, ни единой движущейся машины. Они вышли на тротуар, и Бобби как раз собрался спросить, сумеет ли она перейти через улицу, но тут Кэрол сказал высоким шепотным голоском, «Ой, Бобби, я сейчас потеряю сознание». Он испуганно посмотрел на нее и увидел, что глаза у них закатились, стали поблескивающие белыми. Она закачалась, как почти спиленное дерево. Бобби бессознательно нагнулся, и когда колени у нее подогнулись, обхватил ее вокруг бедер и спины. Он был справа от нее, а потому не причинил новой боли ее левой руке. К тому же даже без сознания Кэрол продолжала держать правой рукой левый локоть, помогая левой руке не двигаться. Кэрол Гербер была с Бобби одного роста, есть не чуточку выше. Казалось бы, ему не хватило бы сил пронести ее по Броуд-стрит, даже шатаясь. Однако у людей в шоке силы берутся неизвестно откуда. Бобби нес ее и ни разу не пошатнулся. Он бежал под палящим июньским солнцем. Никто не остановил его. Никто не спросил, что случилось с бесчувственной девочкой. Никто не предложил помочь. Он слышал машины на Эшер-авеню. Но этот уголок мира обрел жуткое сходство с Мидуичем, где все заснули одновременно.